Уже под утро пожаловали гости. Очевидно, в доме принимали и в необычный этот час. В пролете распахнутых дверей Репнин увидел человека атлетического сложения, крутоплечего, в сутане католического священника и рядом с ним приземистого и большеголового человека с густо-коричневым лицом, чем-то напоминающего гриб под березовик. «Не тревожьтесь, это наши близкие», — произнесла Анастасия Сергеевна, следя за взглядом Репнина, которого заинтересовал приход столь поздних гостей. «Большой наш пастырь, настоятель собора святой Екатерины, отец Руткевич». Репнину стоило труда, чтобы не выразить удивление. «Так вот он какой, глава католического прихода на Невском». В Питере шутили, что Руткевич похож на того генерала из личной охраны монарха, который за годы и годы своей службы при суверене ни разу не надел генеральских погон, и истинное звание которого едва ли знал кто-либо, кроме его высокого покровителя. Официально Руткевич был всего лишь настоятелем католического храма святой Екатерины. Однако, как утверждали люди осведомленные, его действительное положение мало чем отличалось от положения папского нунция. При этом по праву нунция он не отказывал себе и в том, чтобы быть старейшиной дипломатического корпуса. Впрочем, нынешний пост Руткевича давал ему даже некоторые преимущества в сравнении с правами, которыми он обладал бы, если бы Ватикану дозволено было иметь посольство в православной стране. Его связи с русскими людьми были шире связей любого посла. Он знал язык и культуру народа, как не знал ее никто из послов. Он был вхож в дома, в которых послы едва ли бывали. «А кто будет этот второй?» — указал Репнин на спутника Руткевича. «Бекас», — ответила Анастасия Сергеевна. «Это имя?» — она рассмеялась. «Нет, разумеется, кличка». Она смешно зажмурила глаза. «Кто вы такая?» — вдруг спросил Репнин. «Вы кто?» «Отец строил железные дороги на нашем юге», — сказала она, поняв этот вопрос так же прямо и откровенно, как он был задан. «Вы были с ним?» Ей понравилась его настойчивость. «Да, с тех пор, как умерла мать», — сказала она и предупредила следующий вопрос. «Мать умерла рано». Он осмотрелся. На подоконнике стояли стеклянные сосуды, наполненные синей жидкостью, как в аптеке. Наверное, причуды жили. Ни один человек не проходил по Кирочной, чтобы его не уловили сосуды жили и не поставили для порядка с ног на голову. Иногда это было очень смешно. Впрочем, в сосудах отражалась и квартира Жилля, люстра, обремененная хрусталем, точно дерево, листьями. «Мне нравится ваша квартира. В ней и простор, и тепло», — сказал он. Но Анастасия Сергеевна и брови не повела. Ее явно не устраивало такое продолжение разговора. «Главное — не отдать себя во власть предрассудков», — сказала она в ответ, — «не наложить на себя цепи». Она продолжала думать свою нелегкую думу. «Никто не умеет это сделать лучше, чем сам человек». Удивительное дело, когда в предрассветные сумерки Репнин шел Литейным, все забылось. И карта, и именинница, и железная дорога Жилля. Помнились лишь бледные губы Настеньки. Репнин понимал, как, наверное, понимала и она, что в эту ночь свершилось такое, что им трудно будет преодолеть. Тем не менее, Николай Алексеевич был немало удивлен, когда на следующий день из машины, подкатившей к дому Репниных, вышла Анастасия Сергеевна. Он выбежал навстречу и принялся целовать ей руки на глазах изумленной дочери, стоявшей у окна. «Представьте, я такая», — произнесла Анастасия Сергеевна, «решила застать нас врасплох». Он повел ее смотреть дом. Она заполнила комнаты шумом платья, озорным стуком каблучков, смехом,